Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о европейском христианстве в тысячном году своей истории. Некоторые причины обмерщания церкви. Первой причиной обмерщания церкви было то, о чем уже было говорено в прошлых беседах. Обмерщание церкви началось с того периода, когда император Константин принял христианство и сделал церковь своим фаворитом, осыпая высшее духовенство привилегиями и дарами. Таким родом в церковь хлынули неверующие, невозрожденные от Духа Святого люди, и они стремились занять высшие посты в церкви, чтобы пользоваться этими привилегиями. С течением времени такое обмерщание принимало отрицательные формы в церкви, росло и прогрессировало. Второй причиной церковь, или вернее вожди, попали в зависимость императоров, королей или влиятельной знати, которые вмешались в церковные дела и требовали от руководителей полного послушания, чтобы они покорно служили их политическим целям. Третьей причиной, что попавшие в зависимость сильных мира сего, императоры, короли, князья и герцоги назначали сами угодных им епископов, пап и патриархов, согласно своему усмотрению, и этим самим лишали верующих их законного права избирать самим своих руководителей без постороннего явления и вмешательства, так как об этом написано в Священном Писании и практиковалось в апостольской и поапостольской церкви до Константиновского периода. Деяния апостольские, 13 глава, 2 и 3 стихи. Таким родом часто лица, назначенные правительствами на такие высокие церковные посты, не всегда были достойными людьми такого высокого назначения, как патриархи, папы и епископы. Примером этому может послужить такой факт. Итальянская партия знати, то есть высший слой привилегированного класса, которая управлялась тусканской княжеской семьей, которая в то время руководила делами Италии, назначила на папский престол Иоанна XIX, а после Иоанна XIX назначила Бенедикта IX. Бенедикт был 12-летним мальчиком. В истории римского папства он был одним из самых наихудших пап, занимавшихся эту должность. Поведение его было так неморально и греховно, что под давлением происходившего соблазна и общественного мнения влиятельные люди в правительстве изгнали его из Рима. Вместо Бенедикта IX был назначен Сильвестр III. Однако Бенедикт получил поддержку от тусканской семьи и партии, и он опять занял свою папскую должность. Но в скорости ему надоела его служба, и он продал свою должность за 1000 фунтов серебра человеку, который стал называться папой Григорием VI. Новость о таком постыдном деле Симонии вызвала всеобщее возмущение и великий соблазн. Хотя Бенедикт свое право на папский престол продал, но своей папской должности не передал Григорию VI. Таким родом от 1032 по 1045 год было три папы одновременно, и каждый из них утверждал, что только он есть правильным и действительным папой. Многие из верующих видели и знали, что их духовные вожди, накинутые им правителями, есть невозрожденными и неверующими людьми. И поэтому, как же они могут быть пастырями Господнего стада? И многие, по-своему искали выхода из создавшегося положения, и они думали, что смогут найти его в аскетизме. Хотя аскетизм или монашество не было построенное на учении Священного Писания, однако нужно отдать должное, что заслуживает признания. Учитывая средневековый период времени, необходимо признать, что в аскетизме были весьма положительные стороны, так само, как и отрицательные. Создаваемая реакция по этому вопросу была таковой. Видя, что их духовные вожди накинутые на духовные посты правительством и не радеют о духовной пастве, будучи сами людьми невозрожденными, и потому многие сами искали выхода из такого положения, думая, что выход этот они найдут в аскетизме. Аскетизм или отшельничество, построенное на ложных предпосылках, и не было учением Священного Писания. Однако нужно отдать справедливость этому движению, что в этот темный период в истории Западной Церкви и нужно признать, что и он внес свой вклад, и в нем были не только отрицательные стороны, но и положительные. В большинстве случаев многие в аскетизм уходили по своим личным побуждениям, не зная, что учит о аскетизме Священное Писание. Иногда такие отшельники для более удобной жизни в своих исканиях собирались в монастырях и жили общинной жизнью, согласно статутам монастырей. Структура таких аскетических общин была в каком-то отношении похожа на структуру ветхозаветних и ессейских общин. Положительной стороной этого движения было то, что часто в этом периоде в монастыри уходили действительно искренние люди, не ища материальных выгод, а по примеру апостольской церкви сами отдавали свои имения в пользу общины. Многие из них были весьма хорошо образованными людьми с высокими гуманитарными целями, которые в уединении и отособленности от мирской суеты старались использовать полезным учением Священного Писания, переводя его на иные языки, составляя комментарии на них и писали книги. Во многих случаях монастыри были в это время бастионами просвещения и прогресса. При монастырях усталый путешественник всегда находил радушный прием и отдых в монастырских постоялых дворах или гостиницах. При многих монастырях существовали госпитали с необходимым числом персонала для обслуживания больных. Монастыри были агрикультурными и исследовательскими центрами, но в монастырях также были и отрицательные стороны, в особенности в период Средневечия. И такое отрицательное мнение во многих умах существует по настоящее время. Его трудно чем-нибудь загладить и убелить, потому что факты всегда остаются фактами, которые и говорят сами за себя. Как уже было говорено, что монастицизм был основан на неправильных предпосылках и не находил основания для такого учения в Священном Писании. Ошибкой для этого было то, что религиозные вожди делили христиан на две категории – духовенство и мирян. Мирянам не разрешалось читать книги Священного Писания, потому что читать и истолковывать его, говорили они, может только священник, но не миряне. Они только должны слушать и повиноваться. От духовенства требовалось многое, и потому это тяжелое бремя возлагалось на монастыри. И от мирян требовалось немногое. Они должны знать на память молитву Господню и символ веры. Они должны хотя бы один раз в год исповедоваться у священника. И, получивши разрешение от него, участвуя в вечере Господня, Евхаристии, только под видом хлеба, но не вина. Вино и хлеб разрешалось принимать только священникам. Получивши разрешение, они опять могли грешить до следующей исповеди. От них, как от мирян, требовалось исполнять все религиозные формы, установленные для них церковью, и беспрекословно повиноваться Римо-католической церкви.